Это голосом Пеклуши, вроде бы сама она заговорила. Все это было ее, те самые жгущие изнутри слова. Она никак не могла прорваться, а прорвались чужим голосом. Сдерживая боль в сердце, она быстро наклонилась и жарко поцеловала Пеклушу в голову раз и другой. «Пеклуша, Пеклуша, встань!» — стала теребить ее Ефросинья. «Встань, милая, встань! Я тебе ботинки куплю и платок. Первый же базар куплю. Душу ты мне прожгла, Пеклуша. Пеклуша, стой, куда ты?» Но как нельзя было бы минуты раньше заставить Пеклушу уйти, так нельзя было теперь удержать ее. Одним легким движением, словно тень, она проскользнула в дверь и растаяла в ночи. Никто не успел и опомниться. Но Пеклуша как бы связала Ефросинью со всеми, кто набился в избу к Варечке Черной. Ефросинья опять окинула взглядом собравшихся вокруг нее баб. «Бабы, бабы!» — сказала она, обводя всех заблестевшими глазами. — Бабы! А бабы! Что бы ты такое сделать? — спросила она с новой, незнакомой силой в голосе. — Что бы мне такое сделать, чтобы все на свете забыть, а, бабы? Вся-то моя жизнь на ладошке. Вот, глядите, глядите! — потребовала она, вытянув перед собой и расправив большую, тяжелую, задубевшую в вечной работе ладонь. Все собравшиеся глядели пристально на нее. «Что бы мне такое сделать, баба?» «Ох, тяжко мне, баба! Ох, тяжко!» «Варвара, дай хлебнуть водицы!» «Ох, скорей, Варвара! Не могу! Внутри жжет!» «Фрось, вот уж не думала, что тебя как-то пронять можно!» Стала уговаривать ее Нюрка Куделина. «Эх, баба, лучше бы хлебнуть ей водиться-то из-под бешеной коровки. Че это мы стоим? А ну, волоки сюда, что у кого найдется. Одним мужикам, что ли?» И таково было настроение собравшихся, что никто не удивился, словно только и ждали этого приказа. Через несколько минут раскрасневшиеся бабы уже суетились вокруг выдвинутого на середину стола. Появилось несколько бутылок, подкрашенные вишнями самогонки, сало, молодой лук, редиска, квас, тот и приволок кувшин браги. Варечка Черная выставила на стол сырые яйца в глиняной миске и затем, сполошившись, стала торопливо занавешивать окна. «Правильно, Варвара!» — одобрила ее действие Нюрка Куделина. «Пронюхают! От них, от чертова мужичья, не отобьешься. Лучше гляди, занавешивай». «И то», — согласно кивала Варвара, стараясь не оставлять малейшей щелочки, «чтобы их и духу поганого тут не было». «Садись, садись, бабы, хватит», — поторопила Ефросинья, разливая самогон в стаканы. «Эх, давайте за нашу, за бабью долю распроклятую». Ну, шумом двигая лавками и табуретами, бабы расселись кругом стола, разобрали стаканы и в общей тишине, словно еще прислушиваясь к отзвучавшим словам Ефросиньи, дружно выпили. И Нюрка Куделина до того разволновалась, что повернула стакан, поцеловала его в донышко и, размахнувшись, хватила им о стенку, посыпались осколки. А Варечка Черная вскрикнула от испуга. «Тю! Тю, окаянная!» — крикнула она. «Дедок-то, кто ж на тебя стаканов-то напасется?»